Глава 19. Утром, когда мы собирались выезжать в колледж, Кейн остановил меня в дверях. Как прошло? И самое главное, за что Дастин меня поблагодарил? Если коротко, то не было у тебя никакой страсти. Ты только помогал справиться со мной. Ты из меня благородного героя решила вылепить? Тихо. И пойдем уже. Мне не нравится быть благородным героем. Это оскорбляет мои самые темные чувства. Я не сдержала смеха. Надеюсь, Дастин решил, что я так широко улыбаюсь исключительно для него. Возле центрального корпуса ждал мистер Такер. Окинул недовольным взглядом всю компанию, которая поздоровалась, но не стала задерживаться рядом и обратился ко мне. «Я уговорил твоих родителей приехать навестить тебя, и только после этого выяснил, что ты не ночуешь в общежитии. Как я посмотрю в глаза твоему отцу, Лорен?» «Какому еще отцу?» Я не могла уловить главную мысль. «Ради чего они решили так тратиться?» Но ответ был очевиден. Мистер Такер, конечно же, не только уговорил родню, но и предложил остановиться в его доме. И когда мама с папой услышали, что им ради встречи с любимой мной только проезд придется оплатить, то спорить уже были не в состоянии. «Так ты живешь у Харрисов?» – недоумевал мистер Такер. «Ты говорила, что встречаешься с Дастином, но я и подумать не мог, что все настолько...» «Извините, что не сообщила. Я стушевалась. Он отчитывал меня похлеще, чем папа. Да и никогда до сих пор я не давала повода родителям меня всерьез отчитывать. Хотя сейчас мое сожительство с парнем после такого короткого знакомства действительно звучало несколько странно. Я взрослый и ответственный человек. И тем не менее, пока не была готова представить Дастина как своего будущего мужа или хотя бы у нас все серьезно, да-да. Хоть у нас и было все серьезно, да-да». «Сама будешь объяснять, а я буду стоять за твоей спиной и краснеть». Бедная его дочка. Когда она подрастет, такой щепетильный папаша посадит ее на поводок и пояс верности нацепит, кабы чего неприличного не вышло. Да и вряд ли он имеет право вот так меня отчитывать. Или имеет. «Мистер Такер, я сегодня буду ночевать в общежитии и завтра, и послезавтра, и во веки веков, потому вам краснеть не придется». Если только вы сами не горите желанием лишний раз покраснеть. А уж когда мои родители познакомятся с Дастином, то сами под белые рученьки выведут и отправят с вещами к нему. Он ведь со всех сторон положительный». «Положительный», – вынужден был согласиться профессор. «Вот если твои родители будут не против, тогда и краснеть не за что». Я пересказала все Дастину, ждавшему меня в коридоре. Он совсем не расстроился из-за того, что снова придется возобновить дежурство, а нас Таше ненадолго отпустить. Зато очень обрадовался, узнав, что я представлю его родным. Точно, со всех сторон положительный. Такого не стыдно даже настоятельнице монастыря показать. И та одобрит для любой монахини. Таша без проблем согласилась составить мне компанию. Кажется, один пол поник, но причину так и не назвал. Ему-то можно спокойно оставаться у Харрисов. Ах, да, Таши ведь там не будет. И у них нет никаких отношений, потому-то пол и стоял насупившись, словно его на полгода сладостей лишили. Вряд ли родители останутся надолго. Впереди уикенд, и отцу на работе наверняка выделили не больше пары отгулов. Хорошо, что кладбищенскую вечеринку запланировали на следующую пятницу. Мало того, что я бы на нее не попала, так родители бы заодно впечатлились здешними развлечениями. И ведь не докажешь, что такое развлечение тут впервые. До начала факультатива решила доработать эссе по литературе и потому направилась в компьютерный класс. Там ожидала уже знакомая компания, очкарик-стипендиат и пара оболтусов, оставшихся без прикрытия Стивенсона. Знакомая картина мира, которую неуместно разбавляло присутствие Кейна. Тот сидел на столе и наблюдал за происходящим. К моменту моего появления очкарик уже пребывал в пунцовом состоянии, то есть мутузили его тут довольно долго. Голова мокрая, а неподалеку стоит ведро для мытья полов. Очевидно, голову его в том самом ведре и мыли. А теперь бугаи ухватили его за худющие плечики и пихали туда-обратно, неестественно, громко хохоча. Жертва их лениво и будто бы привычно поскуливала. Я еще прекрасно помнила, что связываться с ними опасно, но на этот раз ситуация была иной, да и участие Кейна разозлило да нельзя. И тем не менее в его присутствии я могла не беспокоиться за собственную безопасность. «Ну-ка, отпустите его!» – гаркнула уверенно. Громилы замерли, развернули очкарика ко мне, но хватку не ослабили. «Отпустите!» – сказала, повторила. «Вам, дебилам, никаких других развлечений не придумать!» Один из бугаев нахмурился и шагнул ко мне, при этом не забыв прихватить с собой плечо очкарика. «Иди отсюда и в наши дела не лезь. Скажи спасибо, что тебя не трогаем». Я ухмыльнулась. «Интересно, как они собрались меня трогать в присутствии брата моего парня?» Но немного растерялась, поскольку Кейн словно и не собирался вмешиваться в разгорающийся конфликт. Обратилась к нему. «А ты что, не мог их остановить?» «Зачем останавливать, если можно руководить?» – удивился он. «Эти безобидные тушканчики остались без предводителя после того, как ты Стивенсона с руки кормить начала. Гляжу, слоняются без дела, одинокие. Пришлось потратить время на организацию. Стараюсь быть хорошим человеком, видишь?» «Что?» – я вытаращила на него глаза. «Решил занять место Пола, когда даже до самого Пола доперло прекратить?» «Не то чтобы до него самого доперло», – он пожал одним плечом. «Ну да ладно, мои новые друзья правильно сказали. Скажи спасибо, что тебя не трогаем. Так что иди, Лорен, иди». «Что?» – я выкрикнула еще более возмущенно. «Ты совсем не отдаешь отчета своим поступкам? Мне просто скучно. Не осуждай, никогда никого не осуждай и не благодари за очередной урок буддийской мудрости». «Я тебе сейчас покажу буддийскую мудрость», и снова повернулась к нелепой троице. «Отпустите его и больше никогда не трогайте». «С чего вдруг?» – не понял второй. «Он же стипендиат». Дело очень-очень запущено, но я объясняла терпеливо так, чтобы даже с их уровнем интеллекта было понятно. «Потому что он и без вашего участия ущербный. И нет, не потому что стипендиат. Помните, в прошлый раз он меня сдал?» Оба недоуменно кивнули, и я без зазрения совести добавила. «У него внутри даже костей нет, одна водичка. Не человек, а куколка тряпичная. Ему и без вас в жизни достанется, а вы ему только упрощаете задачу. Пока вы его мучаете, он очень счастлив. Ведь есть виноватые в его бедах. Как только перестанете, ему придется признать, что никто в его бедах не виноват, кроме него самого». «Не понял», – оторопил один. «Ему нравится, когда его в помойном ведре купают?» «А чего он тогда ревет постоянно?» – подхватил другой. «И все же жертвы выпустили. Возможно, только от растерянности. Очкарик тут же рванул к выходу, не удосужившись даже окатить меня презрительным взглядом за нелицеприятные эпитеты». «Да, он совершенно безнадежен, но конфликт на этом исчерпан не был, и Кейн самолично подлил масло в огонь». «Немного ли ты на себя берешь, стипендиатка?» – прозвучало, как команда ФАС. Церберы сразу ухватили за локти меня, но при этом и сами не понимали, что могут со мной сделать. Глянули на ведро, но не спешили, ждали очередного приказа от начальства. Своих-то мозгов у них водилось недостаточно для настолько сложных решений. Кейн прищурился, продолжая улыбаться. «Друзья, а вы знаете, что Лорен до колледжа посудомойкой работала?» «Да что с ним не так? Природа природой, но он ведь прекрасно отличает хорошие поступки от плохих. Не может сделать над собой усилие?» Те дружно заржали, принялись отвешивать шуточки по поводу моего места и придумывать, какое бы мне дать задание, соответствующее подобному статусу. Я же закипала, я злилась не на этих приматов, от них я высокоинтеллектуальной деятельности и не ждала. Согнулась резко и вцепилась зубами в руку одного, да так, что у самой челюсти заскрипели. Он заорал и выпустил меня». Второму, от неожиданности растерявшемуся, со всего маха пнуло коленом между ног. Конечно, я их вывела из строя совсем ненадолго, но они меня уже и не интересовали. Ярость надо выплеснуть на того, кто действительно достоин подобной ярости. Рванула вперед, ухватила Кейна за грудки и попыталась содрать со стола на пол. Но он молниеносно перехватил мои запястья и с легкостью отцепил от себя. Точно я в порыве праведного гнева совершенно позабыла о его сверхчеловеческих возможностях. Этот урод даже улыбаться не перестал. Тогда я метнулась в сторону, пока меня не перехватили сзади. Выход из класса был перекрыт, но к выходу я и не стремилась. Ухватила ведро и плеснула водой в Кейна. Он хоть и попытался увернуться с траектории, да наткнулся на своих же помощников, потому на него попало прилично. Развернулся ко мне, в глазах злость и ни тени улыбки. С правой стороны с волос на белую рубашку стекает грязная вода. Вот, уже огромная победа, но я спонтанно отступила назад. «Друзья», – неожиданно елейно проговорил Кейн, – «будьте любезны, оставьте нас с Лорен наедине». Те с хохотом переглянулись и вышли в коридор, не забыв прикрыть за собой дверь. Я оглянулась на окно, потом так же быстро повернулась к Кейну, держа перед собой пустое ведро. «Предупреждаю, я сигану в окно». «Второй этаж. Как минимум ноги переломаешь». «Скорее всего. И посмотрю потом, как ты объяснишь произошедшее Дастину». Имя брата его немного остудило, но, судя по прищуру, до перемирия нам далеко. «Чего ты добиваешься, Лорен?» «Я? Это ты чего добиваешься, Кейн? По статусу никого себе не мог найти для компании? Или что, мучить людей? У тебя обязательная программа, как позавтракать? Твое-то какое дело?» Он теперь хмурился и, кажется, больше не намеревался меня убивать, хотя ведро все еще может оказаться на моей голове. Чтобы не подкидывать ему эту идею, я откинула ведро за спину. Оно с грохотом ударилось о пол. Лучше уж продолжать разговаривать. «Какое дело? Я думала, мы друзья». «Мы не друзья. И вряд ли когда-нибудь ими станем. Сама знаешь». Показалось, что он намекает на нашу сильно поутихшую страсть. «Пусть так. Я начала нервничать, но совсем иначе, чем недавно. Все равно я считала, что ты на моей стороне». «В том-то все и дело, Лорен». Он вдруг ухмыльнулся. «Сейчас ты не с группой антистипендиатов воевала, а проверяла мою реакцию». Я замерла и не ответила. Он пояснил сам. «Конечно, ты была твердо убеждена, что я, как голубь влюбленный, тут же брошусь на твою защиту, ведь так? Эдакая проверка моей реакции или способ в очередной раз потешить самолюбие». «Может быть. Я окончательно растерялась из-за того, что он по привычке очень точно сформулировал то, что я даже в мыслях не успела прокрутить». Кейн подошел ко мне, наклонился к уху и закончил. «Такого никогда не будет, ясно тебе? Я подписался защищать тебя от духов и от тяжелых травм ради Дастина, но я ничего из этого не собираюсь делать ради тебя. Ты себе это придумала». И ушел. Я еще минуту простояла в заторможенности, а потом тоже поспешила скрыться. Если кто-то из сотрудников застанет этот бардак, то я еще и выговор могу получить. Конечно, я и не подумала бежать с жалобой к Дастину. В конце концов, ничего особенно страшного не произошло. Но сказанное Кейном сильно мучило. Я не испытывала к нему тех же чувств, что недавно они здорово притупились от двойного внушения. Но разве он не чувствовал ничего ко мне? Тоже прошло? Или у него такой способ показать свое равнодушие? Или Кейн ведет себя так и с теми, кому сильно привязан? Про самолюбие он заметил точно, потому что я, не испытывая к нему влюбленности, физически ощущала, как самолюбие пострадало. Надо попросить Дастина внушить мне еще раз, отбить это иррациональное желание сидеть сразу на двух стульях. К приезду родителей я морально подготовилась. Мы с Ташей провели преспокойную ночь в своей комнате, а Дастину даже не пришлось искать себе убежище на территории кампуса для нашей охраны. Остался с нами и успешно уместился рядом на кровати. И как только мой сотовый оповестил о входящем, знаменующим начало родительского сюрприза, Дастин растворился в стене. Через 10 минут меня уже ждали предсказуемые церемонии со страстными объятиями и бесконечными вопросами, будто мама меня годами не видела. Порозовевший от неконтролируемого удовольствия мистер Такер стоял у двери и не вмешивался в лобзание родни. Таша тоже удостоилась чести быть подробно опрошенной о жизни и учебе, но после третьего ее замедленного ответа отец начал с подозрением коситься то на соседку, то на меня. Вопрос о наркотиках прозвучит непременно, как только мы останемся наедине, и даже озвученное место Таши в общем рейтинге успеваемости колледжа ничуть подозрительности к ней не уменьшили». Однако же экскурсия заново подняла всем настроение. Мама, распахнув рот, восхищалась старинными зданиями, отец с полной грудью вдыхал воздух и никак не мог поверить, что у свежего ветерка должен быть именно такой запах. Приближаясь к библиотеке, я заметила Дастина. Тот старательно изображал из себя обычного приветливого студента, внезапно попавшегося на нашем пути. «Привет, Лорен!» Он обдал своей сногсшибательной улыбкой издали так, что родители замерли на полушаге. Теперь стало ясно, зачем он решил прогуливаться именно здесь. Теперь будет очень сложно их не познакомить. А Дастин изначально сомневался в моей решительности на этот счет. Мы успели обсудить это заранее. Но уж если он так внезапно, да еще и в присутствии всеведущего мистера Такера, нам на пути попадается... Меня его поведение лишь обрадовало. Оно, как ничто другое, демонстрировало исключительную серьезность его отношения ко мне. Мама наклонила ко мне голову и немного визгливо шепнула. «Вот это да, киноактер?» «Не совсем», — замешкалась я. «Это мой парень, мам». Она неприлично отвесила челюсть и уставилась на меня, потом с заторможенностью достойной Таши перевела взгляд на Дастина. Тот уже шагнул ближе, окончательно обескураживая присутствующих улыбкой. Казалось бы, от его вежливости и вида родители обязаны были мгновенно растаять, но они, наоборот, как-то сосредоточились и говорили скованно. «Кто твои родители, Дастин?» – вопрошала мама. «Ты серьезен по отношению к моей девочке?» – хмурился папа. Дастин отвечал на вопросы, но и его признание о сиротстве не разжалобило родителей, а как будто только еще больше насторожило. Уж не знаю, что их так сильно взволновало. Возможно, и им пришло в голову, что я выгляжу немного простовато для парня, в котором все с первого взгляда видят как минимум киноактера. Дастин тоже почувствовал это напряжение и, по всей видимости, решил искусственно встречу не растягивать. Зато пригласил всех, включая читу Такеров, к ним сегодня на ужин. Мои были только рады. Нет лучше способа познакомиться с человеком, чем оказаться у него дома. Похоже, Стивенсону сегодня придется изрядно постараться на кухне, чтобы поработать на репутацию Дастина. Или Стивенсона они припрячут, чтобы лишний раз на глазах не мельтешил. Таша, почувствовав себя лишней, осталась в кампусе, когда мы отправились в Ноксвилль. Улучив момент, я ей шепнула, что непременно заставлю Дастина или Кейна вернуться к ней ночью, чтобы не оставлять одну наедине с духами. Мне же придется переночевать у Такеров. С Кейном мы со времен последнего конфликта толком не разговаривали, только к лучшему. Дастин догадался на время ужина отослать не только Пола, но и своего неоднозначного братца. И едва мы переступили порог их особняка, включил свое обаяние на полную катушку. Под Стивенсоново жаркое втирал моим родителям легенду о безвременно почившей бабушке, у которой они с Кейном были на попечении с самого детства. Даже у меня, знавшей о лжи, слезы на глаза наворачивались, и мама с папой неизбежно таяли. Они не задавали подробных вопросов и не интересовались, а куда же подевался упомянутый брат, но отсутствие интереса с легкостью списывалось на всеобщее нежелание задавать Харрисам вопросы, если те сами не хотят. Можно сказать, что знакомство прошло более чем успешно. Однако я не нашла подходящего момента сообщить своим о нашем с Дастином совместном проживании. Мистер Такер тоже об этом умолчал. Это могло быть следствием того же самого внушения или его личного решения не вмешиваться. Коротко говоря, к тому времени, когда мы возвращались к такерам, даже мама отставила в сторону рациональность и безумолку щебетала о моем везении. Сложно себе представить мать, которая могла бы вообразить для своей дочери лучшую партию, чем Дастин блестящий нимб Харрис. Я улеглась в ванной и прикрыла глаза. Вода с успокаивающим журчанием пронзала слой пены, но музыка из лежащего на тумбе сотового пробивалась сквозь шум. Не слишком ли громко я включила свою любимую группу? Время уже позднее, такеры могут рано укладывать дочку. Однако замечания мне никто не сделал, да и вряд ли сподобится. Мистер Такер метался между врожденным воспитанием и бесконечной признательностью перед моим отцом. И ничто из этого не соответствовало недовольству для слишком громкой музыки. Лениво приоткрыла глаза и тут же подскочила на скользкой поверхности. Вначале показалось, что тень дает такой эффект, но струйка воды из крана в самом деле была неестественного оттенка. Заглушив собственный крик, пригляделась. Вода ни по цвету, ни по консистенции не напоминала воду. Она словно превратилась в черную густоватую жидкость. Зажав ладонью рот, я поспешила покинуть сереющую ванну, схватила полотенце и им начала стирать темные, будто гуашевые разводы на теле. Позади раздался грохот двери. Бледный мистер Такер, сумевший выбить щеколду, стоял в проеме. Его комната располагалась рядом, и, вероятно, я все же поначалу закричала. Родители с миссис Такер еще сидели в гостиной на первом этаже, и происходящего могли не слышать. Я поспешила завернуться в полотенце. «Я...» Попыталась объясниться, но получилось только указать трясущимся пальцем на воду. Он перевел ставшие еще более круглыми глаза туда. Вода текла по-прежнему неестественно черной, но на глазах светлела. О боже, как же мне хотелось, чтобы сейчас мистер Такер расхохотался над моей боязливостью и поведал, что у них трубы неисправны, и иногда подобное случается, или назвал бы любую другую причину. Но мужчина побледнел еще сильнее и тем самым только подтверждал самые худшие опасения. Теперь, отдышавшись, я уже могла припомнить о знаках бесценной жертвы – мертвые птицы, черная вода. За спиной мистера Такера с облегчением рассмотрела два красных огонька. Ну, конечно, Дастин тоже прибежал на мой вскрик, но не спешил обозначать себя, раз уж все обошлось. Значит, присматривать за Ташей отправился Кейн. Присутствие любимого немного успокоило. Сейчас он проявится весь, обнимет меня и скажет, что все будет в порядке, даже если не будет. Вода стала окончательно прозрачной. Пора выпроводить мистера Такера. «Возможно, трубы неисправны», – предположила я, нелепый и единственный вариант, придерживая на груди полотенце. Видок у меня тот еще, но пожилому профессору совершенно точно не было до моего вида никакого дела. «Возможно», – он ухватился за предложенное, – «завтра вызову специалистов». И продолжал заторможенно наблюдать за льющейся водой. «Мистер Такер», – поторопила я, – «все в порядке, простите, что испугала». «Да, это, конечно». Он наконец-то сообразил, что мне надо дать возможность ополоснуться и одеться, и слишком медленно направился к двери. Красные глаза сдвинулись так, чтобы мужчина их не заметил. Но на выходе мистер Такер вдруг ожил, неожиданно резко ухватился за ручку и захлопнул дверь, повернулся и бросился ко мне. Я вскрикнула, но не смогла увернуться, когда он схватил меня за плечи и с невероятной силой толкнул. Я полетела спиной в ванную, но Дастин перехватил меня и, резко развернув, подтолкнул к стене. Сам уже в полном своем обличии встал перед разъяренным мистером Такером. Не нужно было дополнительных доказательств вмешательства духов. Профессор даже не изумился появлению из воздуха Дастина. Он с ревом пытался пробиться ко мне, чтобы убить, утопить в этой грязной воде или любым другим способом. И если бы здесь не было Дастина, то наверняка бы справился. Дастин ударил его по лицу, не кулаком, хлесткой пощечиной. Потом еще раз и еще. Очевидно, он намеревался не причинить боль, а привести в чувство. Мистер Такер так же неожиданно, как озверел, вдруг устало расслабился, а потом вытаращился на нас обоих, разинул рот и осел на пол. «Что?» Это все, что он смог выдавить. Дастин глянул на меня, убедился, что я в порядке, потом присел перед ним и тяжело вздохнул. «Ничего, мистер Такер», — заговорил голосом, который я уже слышала, елей, будто льющийся в уши мед. «Вам все приснилось, ничего странного не было. Разве я сплю? А разве нет? Но ведь я поднялся в свою комнату, чтобы принести альбом с фотографиями. Точно, но вы устали, потому решили прилечь на пару минут и уснули. Похоже на то». Дастин, продолжая наполнять мистера Такера убеждениями, поднял и повел того в комнату. Теперь беднягу уснет, а наутро даже не подумает, что все могло происходить в реальности. Вот только выбитую щеколду в двери объяснить будет сложно. Но по сравнению с остальным это ерунда. Уже в своей спальне я смогла спокойно обсудить с Дастином произошедшее. Он хмурился, на лице ни капли облегчения от того, что все так благополучно закончилось. «Лорен, все очень-очень странно. Шаманка не ошиблась. Черная вода, второй шаг к бесценной жертве, остался только один. Но при этом они продолжают пытаться тебя убить до того, как ритуал будет завершен. И что это может означать?» Я уже перестала трястись. Дастин задумчиво качал головой. «Понятия не имею. Возможно, в их рядах какой-то разлад. Одни хотят сделать из тебя бесценную жертву для чего-то очень значимого. Другие желают, чтобы ты до этого момента не дожила». Я нервно усмехнулась. «Даже и не знаю, что из предложенного звучит веселее». Поскольку он паник еще сильнее, я посчитала себя обязанной сказать хоть что-то приятное. «Спасибо, что был рядом, Дастин». Странная благодарность. Он не вынырнул из задумчивости, как если бы ты предполагала, что могло быть иначе. Заставила себя усмехнуться. «Меня немного смущает, что ты наблюдаешь за мной даже в ванной, но тем не менее спасибо». Он тоже улыбнулся и, наконец, взглянул на меня. «Я... не наблюдал. Ну, если только одним глазком. Извращенец! В тебе и что-то от Кейна!» Я подмигнула, еще сильнее разбавляя атмосферу. «Кстати, он точно приглядит за Ташей? Он-то приглядит за всем кампусом. А уж если Таша пойдет в душ, то и за ней приглядит». Мы тихо и немного нервно рассмеялись. Показательно шутливое настроение всех тягостных мыслей уничтожить было неспособно.